Восьмая глава. Я помогла умыться мелкой и отправила за стол, а сама принялась чистить зубы. Спустя пару минут, выйдя из ванной, я узрела, как Санька хмурится и покусывает губу, смотря на кашу. «Так, заяц!» – нарочито строго сказала я. «Я понимаю, что кашу ты не любишь, но она полезна для здоровья. Съешь кашу, и я приготовлю что-то другое». «Она невкусная», – буркнула мелочь. «А точнее, никакая, понимаешь? Помнишь, когда у меня болел живот, ты дала мне какой-то гель без вкуса, будто вату ешь». «Не поняла», – нахмурилась я и глотнула кофе. «Мелкая абсолютно права. Запах есть, а вкус отсутствует. Что-то глотаешь, но что непонятно». «Погоди немного», – буркнула я и мысленно позвала Лорана. «Дед Мороз недоделанный». «Я бог, а не ваш фальшивый символ праздника», – обиделся Лоран. «Чего это он фальшивый? Вполне натуральный, в Великом Устюге живет». Встала я на защиту старичка, которого так любят дети и порой матерят родители. Сама материла полгода назад, когда Санька письмо волшебнику писала с просьбой подарить дом для кукол. «Жить-то он, может, и живет, но на оленях не растекает и через трубу в дом не заходит», – справедливо уточнил Лоран. «В принципе, он прав, но я его звала не о сказках разговаривать». «Почему вся еда, которую я создала, безвкусная?» «Потому что ты просто пожелала, а не представила способ готовки», – терпеливо объяснил создатель мудрой расы драконов. «Правда, я уже начала сомневаться в том, что раса реально мудрая». «А что я должна была еще сделать? Я сделала так, как сказал мне ты», – возмутилась я. «Ты должна была представить весь процесс приготовления и из чего именно приготовлено. А сейчас у тебя получился морок обыкновенный», – со вздохом объяснил Лоран. «Что я еще умею? Бытовая магия только на еду распространяется?» – уточнила на всякий случай, а то мало ли. «Все, что касается быта – отремонтировать, убрать, помыть, приготовить». «Но не на все хватит сил. Если приготовить чай тебе не составит труда, то построить дом будет сложно и долго». «Спасибо!» – искренне поблагодарила я. «Нет, Лоран круче Деда Мороза. Намного!» Я распахнула глаза и потерла ладони в предвкушении. А затем снова прикрыла глаза. «Значит, мне нужна турка, кофе и сахар». «Погоди!» – натурально заорал Лоран, а затем раздался хороший такой бум. Испуганно открыв глаза, первым делом нашла Сашку, которая с ног до головы была заляпана кашей, но жива и здорова. Только несколько шокирована и смущена. «Не поняла. А вот спальня была вся в саже и дыму. На полу осколки тарелок, остатки еды и ошарашенная Алексис, круглыми глазами смотревшая на нас. «Когда колдует бытовик, вмешиваться нельзя. А девочка решила сама попробовать изменить кашу на что-то более вкусное, пока ты не видела», – расхохотался Лоран. «Водила», – пробормотала я вслух и, взяв мелочь за руку, повела умываться. «Сама колдовать я сегодня уже не хотела. Да и кронпринц ждет, а я не настолько наглая, чтобы опаздывать на встречу с его высочеством». «Сань, ты посиди с Алексис в гостиной, а я пока к его высочеству схожу, хорошо?» Присела я перед умытым и испуганным ребенком. «Он меня ругать будет, да?» Тихо спросила Сашка, делая глаза, как у олененка Бэмби. «Не будет. Я скажу, что сама напутала что-то», – усмехнулась я и потрепала дитё по голове. «Тогда он будет ругать тебя», – вздохнула Сашка. «А если тот плохой принц решит, что ты опасная, и запрет в башне?» «Не запрет!» – усмехнулась я и в очередной раз поблагодарила Лорана за его помощь. Поцеловав мелкую, пошла сдаваться. Запереть не запрут, а вот из компенсации деньги на ремонт могут изъять. А если учесть, что это королевский дворец, где все дико дорогое и модное, то мы можем остаться без средств к существованию. И вот стою я перед тремя принцами, ножкой шаркаю, глазки долу. Когда сообщила о беде в покоях, услышала усталый вздох. Ой, как стыдно! «Что бы ни случилось, мы можем это исправить», – оптимистично заверил Заран. «Исправить можно», – уныло вздохнула я. «Только вот нам с Сашей нужны другие покои». «Это может потерпеть, ну, скажем, час?» – спросил Ардан. Я кивнула. «А что остается делать?» «Тогда присаживайтесь», – кивнул на кресло кронпринц и продолжил. «Вообще вы сегодня можете прогуляться по столице. Не знаю, что стряслось с вашими покоями, но предполагаю, что не обошлось без магии, а значит, вы там вряд ли поможете. Впрочем, собирайтесь и идите гулять. Столицу вам покажет принц Дамиан. Я прав?» Я едва сдержала смешок, когда Ардан грозно посмотрел на Дамиана, и тот уныло кивнул. Правда, я разделяла чувства Дамиана. Радости от такой прогулки не получит никто, ни я, ни принц. «Я тоже, пожалуй, прогуляюсь», – вытягивая ноги, сказал Заран. «Тебе заняться нечем», – рыкнул Ардан, на что младшенький лишь фыркнул. «Заняться мне есть чем, но это все не срочно. А вот леди Александра меня очень даже интересует». «Это чем же?» – нахмурившись, спросила я. «Магией!» – хохотнул принц. «Исключительно магией!» «Тогда вы идите сейчас к себе. Заран, Дамиан, вы тоже сходите, посмотрите, что там надо сделать, а потом на экскурсию». Раздал указание Ардан и тихонько пробормотал. «И оставьте меня, наконец, одного. Может, к родителям рвануть?» Спустя несколько минут мы подошли к моим покоям и распахнули дверь. «Твою маковку!» – пробормотала я, разглядывая помещение и зареванную Сашку. «Я так и знал, что иномирцы ничего хорошего не приносят, лишь хаос и разруху», – процедил Дамиан. «Новое венье моды, однако!» – хихикнул Заран, а затем расхохотался в голос.